хорошенькую дочурку. Дьявол! Что мешает мне сейчас же убежать отсюда и пуститься на поиски моей утраченной жены по всему свету? С этими словами маэстро Абрагам, который вел этот разговор сам с собой, швырнул начатую им небольшую механическую куклу вместе с инструментами под стол, вскочил и стремительно зашагал взад и вперед. Мысль о Кьяре, теперь почти никогда его не покидавшая, вызвала болезненную скорбь в его душе, и как тогда, с появлением Кьяры, для него началась высшая жизнь, так и сейчас одно воспоминание о ней подавило в нем бунт земных чувств против того, что он осмелился заглянуть дальше своего ремесла и заняться настоящим искусством. Он раскрыл книгу Северино и долго смотрел на милую Кьяру. Затем, словно лунатик, утративший способность чувствовать и автоматически повинующийся лишь внутреннему внушению, маэстро Абрагам подошел к ящику в углу комнаты, очистил его от нагроможденных на нем книг, вещей, открыл его, вынул стеклянный шар, всю аппаратуру, необходимую для таинственного эксперимента с невидимой девушкой, укрепил шар на тонком шелковом шнурке, спускавшемся с потолка, и расставил все в комнате так, как было нужно для скрытого оракула. И только когда все было готово, он очнулся от этого полуобморочного сна наяву и весьма удивился тому, что он сделал. «Ох!» — громко простонал он. «Ох, Кьяра! Бедная моя Кьяра! Никогда не услышу я вновь, как возвещает мне твой голос о том, что сокрыто в глубочайших тайниках человеческого сердца. Одно мне утешение на земле, одна надежда — могила». Тут стеклянный шар закачался взад и вперед, и послышался мелодический звук, будто дыхание ветерка коснулось струн арфы. Но скоро звук обратился в слова. «Полна, жизнь еще не вся. Вдалеке надежда светит, луч дрожит, во тьме скользя. Трудно, мастер, жить на свете. Душит старой клятвой сети, веруй, выведет стезя, уврачует раны эти та, чьих слез забыть нельзя. О, милосердное небо!» — пробормотал старик трясущимися губами. «Это она сама. Это она говорит со мной с высоты небесной. Ее уже нет среди людей». Тут снова послышался мелодический звук, еще тише, еще отдаленнее зазвучали слова. «Не подвластен смерти тот, чья любовь, как жизнь, богата, кто в слезах встречал восход, дольше видит свет заката, близок час твой, все утраты, все печали он сметет. Смей, верши, исполни свято все, что небо не спошлет». То усиливаясь, то вновь затихая, сладостные звуки убаюкали старика.